Гостиная Слизерина оказалась низкой длинной комнатой, освещенной зелеными лампами. Вместо окон тусклым светом сияли бирюзовые витражи. В центре находился резной камин. Рядом с ним стояло много темно-зеленых диванов и кресел, столиков изумрудного и малахитового оттенков. На полу был расстелен зеленый ковер с серебристым узором. Тусклый салатовый свет, льющийся из встроенных в потолок ламп, придавал гостиной вид призрачного вечернего болота. «Добро пожаловать во владение Салазара Слизерина», — улыбнулся староста. «Скоро вы здесь освоитесь и будете чувствовать себя, как дома. Спальни мальчиков налево, девочек направо. Идите», — указал он. Том вместе с остальными поплелся по гостиной. Через некоторое время дети снова стали спускаться по лестнице. Ниже был еще один коридор. На самой первой двери висела табличка «Слизерин». «Спальня мальчиков. Первый курс». В салатовой полумгле виднелось 5 кроватей, каждая из которых была огорожена темно-зеленым бархатным пологом с эмблемой черной змеи. Кровать Тома оказалась первой у входа. «И здесь будет вонять магловским духом», — притворно вздохнул Мальсибер. Сопровождавший его Энтони Крэб просхохотался. «Не хочешь, спи в гостиной, кретин», — прошипел Том. Крэб с досадой засопел, но не сказал ни слова. Было прохладно. Риддл поскорее переоделся в серо-зеленую пижаму, залез на кровать и стал рассматривать резную каменную стену. Несмотря на все проблемы, здесь было гораздо лучше, чем в приюте. Некоторое время он пытался думать о Слизерине и змеях, но усталость взяла свое. Глаза стали слипаться, и Том провалился в глубокий сон. Примечание. Данная песня «Шляпы» сочинена пользователем Памелой и использована с разрешения автора. В некоторых англоязычных источниках указано, что Лестринджа-старшего звали Рэндальф. Глава 9. Грязнокровка. Том шел по вокзалу Кинг-Кросс. Он шел все быстрее, словно неведомая сила подгоняла его. Он пробежал пустой зал ожидания и выскочил на платформу. Вокруг не было ни души, и Том поскорее пробежал барьер. Он ошибся. Перед ним была не платформа 9, а маленькая комната. В центре стояло зеркало в золотой раме. Зеркальная гладь была закрыта занавеской, Том узнал его. Это было то самое зеркало, которое он видел в снах рядом с гробом Лисли. Только теперь в верхней части рамы была выгравирована позолоченная надпись. «Уджидан юунита цилин юашартея», – прошептал Том. Фраза была бессмысленной, и все же тому казалось, будто она что-то означает. В тот же миг ворвавшийся ветер откинул занавеску. Том вскрикнул. В зеркале был он сам в мантии Хогвартса, но понял, что выглядит несколько старше, лет 15, и бледнее, чем обычно. Неожиданно его отражение в зеркале начало трансформироваться. Оно стало выше и тоньше, напоминая скелет, кожа еще больше побледнела. Том в ужасе отпрянул, увидев, что его отражение совершенно изменилось в лице. На него смотрело что-то плоское и изнеможденное, с ноздрями-щелочками, глаза превратились в красные угли. Том Риддл, к ужасу Тома, чудовищное лицо разговаривало с ним. «Кто вы?» – прошептал Том. «Я, это ты?» Том, расхохоталось лицо. «Нет», — закричал Том, — «не отказывайся так скоро, Том». Хохочущее лицо разделилось на 7 уродливых лиц и растаяло во вспышке зеленого света. Том открыл глаза и резко сел на кровати. Руки были холодными, а тело трясло от страха. Зеленый бархатный полог его кровати был задернут, но, судя по тишине в спальне, похоже, больше никто не проснулся. На мгновение тому почудилось, будто в глазах черной змеи мелькнул красный огонек, но это была иллюзия. Мальчик осторожно нащупал тапочки и встал с кровати. Другие пологи были закрыты. Том подошел к маленькому столику и судорожно выпил воды из чеканного кубка с эмблемой змеи. Фигурные часы в виде кобры показывали 4. Самый глухой час ночи. Единственное окно слизеринской спальни выходило в водную гладь Черного озера. Судя по мутным брызгам, шел бесконечный ливень. Том сел на кровать, все еще дрожа. Из головы до сих пор не выходил кошмарный сон, особенно уродливое лицо в виде превращенной змеиной морды с пылающими глазами. Просто жуткое. Стараясь не шуметь, Том вышел из спальни. Зеленая гостиная была пуста. Салатовые лампы освещали ее холодным свечением. Едва Том сел в кресло, как вспыхнули свечи. Посмотрев на тусклые стены, Том с удивлением заметил, что в них, как и в спальне, были окна, за которыми виднелась темная вода. Мальчик достал из портфеля руководство по самозащите, которое он купил в косом переулке, и углубился в чтение. Это пособие позволяло быстро освоить мощные дуэльные заклинания. В глубине души Том чувствовал, что первогодке не положено знать многие из этих проклятий. Но нравы в Хогвартсе, похоже, не сильно отличались от приютских, и без знания подобных заклинаний ему здесь не выжить. Его отвлекло цоканье каблуков. Том осмотрелся. Каминные часы показывали половину седьмого. Он читал почти два часа. Том подумал о том, чтобы пойти на завтрак, и тотчас чертыхнулся. По гостиной шла Лукреция Блэк. «Ночуем в кресле, грязнокровка», — раздался ее нежный насмешливый голос. «Убирайся», — заметил Том, глядя на нее в упор. «Почему это я должна убираться, грязнокровка?» — глумливо улыбнулась девочка. «Ты всегда так фыркаешь, или у тебя заразный хронический насморк?» Риддл отложил книгу и смерил ее презрительным взглядом. «Ты очень трогателен, грязнокровка», — в своих попытках выглядеть героем, Лукрецию, казалось, его слова только забавляли. «Поучись разговаривать с нормальными людьми, придурок. Убирайся, или я заставлю тебя жрать слизней, Блэк», — произнес Том, впившись в нее холодным взглядом. «Представляешь, какие они вкусные. Ты не посмеешь, магловское отродье», — воскликнула, побледнев, слизеринка. «Разве?» — улыбнулся Том. «Боюсь, что посмею, Блэк. И запомни, мой отец был волшебник. Пусть это влезет, наконец, в твою тупую башку». Темно-синие глаза Лукреции встретились с бирюзовым взглядом Тома. Блэк хотела было съязвить в ответ, но замолчала, заметив, что Риддл угрожающе вертит в руках палочку. Затем, бросив на него яростный взгляд, слизеринка пошла прочь. Том презрительно посмотрел ей вслед. Трудно было сказать, кто кого ненавидел сильнее. Дорогу до большого зала Том нашел легко. За столом слизерина были только несколько старшекурсников, да Лукреция, сидящая рядом с похожей на нее, но более старшей, девочкой. За преподавательским столом директор Дидпит разговаривал с Дамблдором. Волшебный потолок показывал облажной дождь. Том схватил тост и отломил от него кусочек. Золотая тарелка тотчас наполнилась едой. «Привет, левша!» Вбежавшая Друэлла Рози помахала ему рукой. «Твоя подруга не будет против общения с маглокровкой», — съязвил Том. Он старался говорить насмешливо, хотя внутри все еще дрожал при одном воспоминании о ночном кошмаре. «А, Сьюзи!» — засмеялась Друэлла. «Ну, ты уже ей изрядно отомстил. Арминта и Эмили вчера так задразнили ее лошадиной мордой, что она плакала в подушку». Том улыбнулся, видя, как высокая Сьюзен Пак со сунувшимся лицом молча села за стол и подвинула порцию бекона. «Кстати», — продолжала Друэлла, — «я не верю, что ты из маглов». Том с удивлением посмотрел на ее безупречно выглаженную зеленую мантию. «Ты левша, а левши редки в волшебном мире. Ага, вот и наши Сони». В большой зал, зевая на ходу, вошли Лестриндж и Блэк. Похоже, что ранний подъем был для них проблемой. «Кто это?» — спросил Том, глядя на толстяка в клетчатом пиджаке и темно-коричневой венской бабочке. Весело улыбаясь в пышные, как у моржа, усы, он раздавал ученикам зеленые листки. «Это профессор зельеварения Гораций Слакхорн, наш декан», — кивнул Рэндальф. «Ну и рано же ты встаешь, Том», — изумился он. «Ваше расписание, мистер Лестриндж, учил всю семью, и теперь рад видеть вас, и ваше, мисс Рози». «Да», — улыбнулся толстяк, копия мамы. Он ласково погладил Друэллу по волосам. «И мистер Риддл», — спокойно закончил Том. От волнения его глаза стали большими. «Вы маглорождены». Гораций Слакхорн внимательно посмотрел на мальчика. «Нет-нет, не подумайте, что я человек с предрассудками», — улыбнулся он. «Просто удивительно, что вы в Слизерине». Он протянул тому расписание. «Знаешь», — продолжала Друэлла, — «в Слизерин редко попадают маглокровки. Наши настолько помешаны на чистоте крови, что остальные нас просто ненавидят». Вдруг по столу пробежал оживленный шепот, сопровождаемый шуршанием изумрудно-зеленых листочков бумаги. Пока Том читал расписание, со стола Рейвенкла раздался недовольный рев. Несколько первогодок повскакивали с мест, а один из них направился прямиком к столу директора Дидпита. «Почему мы должны учиться с этими недоумками?» — горячо возмутился мальчик. Затем подошли не менее раздраженные гриффиндорцы. Хаффлпаффцы лишь испуганно переглядывались. «Зелья были бы моим любимым предметом!» — пронзительно выкрикнула девочка из Гриффиндора. «Вы все испортили!» Хаффлпаффцы негодующе посмотрели на слизеринский стол. «Ну понятно!» — невесело усмехнулся Рэндальф, глядя на свое расписание. «Они все переполошились, потому что у нас с ними совмещенные уроки. Зелья с гриффиндорцами, а заклинания с хаффлпаффцами». Том нахмурился. «А с чего они из-за этого так расстроились? Это же очевидно», — Том удивилась его недогадливости Друэлла. «За последние годы столько плохого было сделано слизеринцами, что все считают, будто и мы такие же, Том выглядел смертельно оскорбленным. «Это все ерунда, конечно», — добавила девочка, «но такие мелкие крысы, как Малфой, служат наглядным подтверждением этим слухам». Словно в подтверждение слов Рози в большой зал вошла тройка в составе Нортона Мальсибера, Энтони Крэбба и Эмилии Гринграсс. Посмотрев на стол Хаффлпаффа, Мальсибер презрительно задергал носом. «Нора тупорылых барсуков», — издевательски протянул он. «Вали отсюда, шипучий гремучник», — с ненавистью крикнула высокая девочка со второго или третьего курса. «А твоего мнения не спрашивали, шелудивая грязнокровка», — фыркнула Эмилия. «Все, хватит», — крикнул директор Диппит. «Минус 10 баллов со Слизерина, а мисс Гринграсс получает замечание за свои выходки. Каждый год все хуже и хуже», — устало вздохнул он. Красные и желтые столы загудели. Том смутился. Ему определенно не нравилась компания Мальсибера и Гринграсс, но еще меньше ему нравилось, что другие колледжи так относятся к слизеринцам. «Нет, что-то здесь не то». Том посмотрел на летящие свечи, а затем на стол Гриффиндора. Дженни Сполдинг послала ему полный презрения взгляд, и он, смутившись, потупился в тарелку. «Ты куда?» – удивился Рэндальф. «Ты же почти ничего не ел. Пойду подготовлюсь к уроку», – рассеянно ответил Том. Проходя мимо стола Рейвенкла, он поймал взгляд староста и дружелюбно улыбнулся. Девочка-староста смотрела на него так, словно он был в полосочку или крапинку. «Доброе утро», — обратился к ней Том в надежде услышать хоть какой-нибудь ответ. Девочка нахмурилась и показала язык. Худшие подозрения Тома подтвердились. Он тяжело вздохнул и поспешил обратно в слизеринские подземелья. Первый урок травологии проходил в теплицах. Том снова шел впереди остальных детей и, несмотря на зонт, изрядно промок. Рейвенкловцы, среди которых преобладали девочки, смотрели на слизеринцев с неприязнью. Высокий и нескладный профессор Герберт Бири производил впечатление рассеянного ученого. Том сел вместе с Рэндальфом и Друэллой и списал целый лист пергамента. К концу урока профессор Бири раздал детям сушеные листья и попросил растереть их в порошок. Едва ученики приступили к заданию, как у рейвенкловки Маргарет Филмар вспыхнул лист. Девочка с ужасом вскочила из-за стола и под хохот Мальсибера и Крэбба отбежала назад. Том оглянулся на слизеринцев и ничуть не удивился, увидев, что Нортон гнусно ухмыляется, а его палочка все еще испускает тонкую струйку дыма. Энтони Крэбб противно хихикал. Профессор Бири быстро потушил пламя и снял со слизерина 10 баллов. История волшебства оказалась полной противоположностью. Призрачный профессор Бин с монотонным голосом рассказывал о зарождении волшебства. Том старательно конспектировал лекцию, исписав целый лист пергамента и значительно опустошив баночку чернил. Большинство слизеринцев, однако, вскоре задремали. Только Нортон Мальсибер упорно твердил, что все это неправда. Единственный его слушатель Энтони Крэбб всякий раз вздыхал, выражая удивление. Занятия по защите от темных искусств проходили в соседней башне. Том старался не упускать из вида одноклассников, но все же свернул в неправильный коридор. Запыхавшись, он вбежал в класс на последних минутах перемены. Профессор Мэррифот, войдя в класс, взмахнула палочкой, из которой выплыла призрачная фигура ласточки. Ученики не могли сдержать крик восхищения, видя, как птица полетала по классу и растаяла в воздухе. «На моих занятиях, — объявила Галатея Мэррифот, — не будет строгих правил, как их нет в реальном мире. Если вы столкнетесь с темным волшебником, он не будет придерживаться дуэльного этикета». Тому показалось, будто от этой пухлой женщины исходит необычайная властность. Он посмотрел в окно. Ливень по-прежнему закрывал горизонт. «Отлично, поговорим о трудностях борьбы с темными искусствами». Мэррифот спустилась с трибуны и пошла по рядам. «Как вы думаете, почему бороться с темными искусствами тяжело?» «Да, мисс Пак», — кивнула она. «И темная магия непредсказуема», — пролепетала Сьюзен. «Неплохо, мисс Пак», — заметила Галатея Мэррифот, «хотя не совсем верно. Непредсказуем темный волшебник, а темная магия — такой же набор стандартных формул, как и светлая магия. Мистер Ридл, профессор», — мягкий голос Тома дрожал от волнения, «в учебнике я не нашел определения темной магии». Девочки посмотрели на Тома с изумлением. Мальсибер стал что-то шептать Крэббу и Эмили. Том впился в них ненавидящим взглядом. «И чем вы объясните это, мистер Ридл?» — спросила профессор Мэррифот. «Я не знаю, мэм, может». Том вдруг решил довести свою догадку до конца. «Министерство иногда меняет определение темных искусств. Что же?» Галатея Мэррифот удивленно подняла седые брови. «Тогда я присуждаю 15 баллов Слизерину за самый необычный ответ, который я когда-либо слышала. Думаю, пришло время открыть учебники. Оставшуюся часть урока дети конспектировали параграф по классификации темных сил. Том уже несколько раз читал его и, наверное, сейчас мог бы рассказать наизусть. Друэлла разрисовала непонятные квадратики, видимо, пытаясь разобраться, что к чему. В темно-синих глазах Арминты Берг застыл испуг. Информация о темных силах, особенно кровососущих тварях, вызывала у нее ужас. Зато Энтони Крэп смотрел в учебник непонимающим взглядом. После уроков, продолжала профессор, глядя, как ученики собирают вещи, каждый из вас прочитает параграф про классификацию темных существ. А вы, мистер Риддл, следуйте за мной. Кабинет профессора Мэрифот был просторной комнатой, заставленной стеллажами книг. Стол из черного ореха стоял около большого окна. Вид на Черное озеро, вероятно, был красивым, но его закрывала пелена дождя. Хозяйка кабинета направила палочку сначала на темный чайник, а затем на маленький сервант. Через минуту на столе стояли белая чашка с блюдцем, а чайник сам налил чай. «У вас замечательные способности, мой мальчик», — Том покраснел. «Только не распространяйте свои догадки о политике министерства. А можно я буду спрашивать вас, мэм?» Тому почудилось, будто хогвартская шляпа, лежавшая на одном из стеллажей, подмигнула ему. «Конечно, Том». «Ладно», — спохватилась она, — «бегите на урок». Было около пяти, но за окном стало темно из-за пелены туч. Профессор Мэрифот взмахом палочки зажгла летавшие свечи и с тревогой посмотрела на левую руку мальчика. Том ожидал среды со смесью страха и нетерпения. По средам в расписании стояла трансфигурация, которую вел профессор Дамблдор. Тома не покидало ощущение, что Дамблдор потихоньку наблюдает за ним. Он каждый вечер подолгу отрабатывал заклинания, боясь попасть в просак перед этим учителем. К удивлению Тома, профессор Дамблдор вошел в класс с клеткой. На жердочке сидела дряхлая на вид птица. Кивнув ученикам, профессор открыл клетку. Птица села на стол, издала крик и превратилась в огненный шар. Удивленные дети повскакивали с мест. Из пепла высунула голову крохотная, сморщенная птичка. «Добро пожаловать на трансфигурацию», — улыбнулся профессор. «Кто может объяснить, что это было?» «Это Феникс, сэр», — спокойно ответила Друэлла. «Великолепно, мисс Рази. 5 баллов Слизерину», — кивнул Дамблдор. Том поймал лукавый взгляд Дамблдора и нахмурился. Ему казалось, что профессор устроил представление, чтобы показать именно ему, как мало он знает. И все же Том, как завороженный, следил за каждым словом учителя. От волнения он теребил кончик гусиного пера. «Такие чудеса трансфигурации творит сама природа», — улыбнулся Дамблдор. «Ваша задача — научиться творить чудеса с помощью волшебной палочки. А теперь...» Профессор выдержал паузу. «Откройте учебники». Раздался быстрый шорох страниц. Мальсибер что-то зашептал Крэббу. Дамблдор улыбнулся, и учебник легонько стукнул Нортона по руке. Несколько минут дети изучали параграф о том, как совершить превращение. Затем учитель посмотрел на часы. «Закрыли книги», — весело сказал Дамблдор. Ошарашенные ученики захлопали переплетами. «По моему сигналу пытаемся превратить спички в иголки». Профессор взмахнул палочкой, и на каждом столе появились спички. «Абиасубсцелпа», — прошептал Том. Дома он уже читал материал о превращении черепах в чайники, и задание профессора казалось ему сущей ерундой. Это заклинание он отработал несколько недель назад. Через мгновение рядом с ним лежала длинная иголка. «Мистер Риддл», — раздался чуть насмешливый голос Дамблдора. «Разве я уже дал сигнал использовать заклинание?» «Нет, сэр», — пробормотал смущенный Том. «Я». «Использовали его сами, за самовольство я снимаю 3 балла со Слизерина, но поскольку вы сделали все правильно». По классу пронесся гул удивления. «Я прибавляю Слизерину 5 очков», Том покраснел. Он с облегчением понял, что большинство детей не умеют превращать спички в иголки. По сигналу Дамблдора ученики стали произносить заклинания, но у них ничего не получилось. «Не страшно», — заметил профессор, — «продолжайте тренироваться. А ты, Том, попробуй следующее превращение». «Фантик в бабочку», — Том снова удивился легкости здания. Взмахнул палочкой, и конфетный фантик Арминты превратился в разноцветную крапивницу. Друэлла и Рэндальф зааплодировали. Арминта посмотрела на Тома со смесью ужаса и восхищения. «Снова не дождались моего сигнала, мистер Риддл», — покачал головой Дамблдор. «Вы очень нетерпеливы. 5 баллов за успех и...» Профессор выдержал паузу. «Минус балл за самовольство. Вы читали параграф заранее?» «Да, сэр». Том нахмурился. Слова Дамблдора почему-то сильно задели его. «И вы его поняли?» – прищурился профессор. «Я старался, сэр». Том снова, как и в приюте, подбирал каждое слово. «Хорошо, может быть, вы скажете нам, что важнее для трансфигурации? Желание изменить объект или концентрация на результате? Представление результата?» – пожал плечами Том. «Что же?» – улыбнулся Дамблдор. «Тогда я попрошу мистера Ридла превратить иголку в иглу дикобраза». Том закрыл глаза и лихорадочно вспомнил изображение дикобраза в книге по географии. Взмахнув палочкой, он снова прошептал «Абиасубсцелпа» и тотчас облегченно вздохнул. Перед ним лежала длинная хрупкая иголка. «Замечательно», — улыбнулся Дамблдор. «Только что мистер Ридл продемонстрировал, как важна концентрация на конечном результате. Я присуждаю 15 баллов Слизерину». Тому казалось, будто очертания комнаты расплываются. Он никогда прежде не испытывал такого восторга. Однако его радость омрачил пристальный взгляд профессора. Том нахмурился. Он не мог точно понять, почему ему был так неприятен этот взгляд Дамблдора. Уроки заклинаний, проходившие у слизеринцев по четвергам, вел профессор Саид Раджан. Этот высокий смуглый индиец с небольшой окладистой бородой был очень строг с учениками. Том не имел ничего против его методики. А вот хаффлпаффцы, с которыми проходил урок, поглядывали на слизеринцев с опаской. На первом уроке ученики отрабатывали заклинание высечения искр. Том разучил его в приюте и продемонстрировал столб зеленых и серебристых искр из палочки. «Отлично», — улыбнулся профессор Раджан. «Посмотрите все, мистер Ридл освоил это заклинание с первого раза. Ты же грязнокровка», — хмыкнул Мальсибир. Крэп и Гринграсс расхохотались. «Грязнокровный слизеринец, это что-то новенькое», — с издевкой прошептал высокий светловолосый мальчик Филипп Дигори. Том с ненавистью посмотрел на его парту. В тот же миг чернильница подпрыгнула и обрызгала новенькую мантию Филиппа. Слизеринцы зааплодировали. Профессор Раджан взмахом палочки очистил одежду ребенка. «Минус 10 баллов за хулиганство, мистер Мальсибир», — воскликнул он. «Наказание вам определит профессор Слакхорн». Том злорадно посмотрел на Нортона, и тот наградил его ненавидящим взглядом. Кабинет зельеварения находился недалеко от гостиной Слизерина. Профессор Слакхорн был все тем же улыбчивым толстяком. Коричневая бархатная мантия и четырехугольная шляпа подбавили его облику комичности. «Что же?» «Представлюсь», — засмеялся он. «Я, профессор Гораций Слакхорн, буду учить вас искусству зельеварения. Здесь нет работы для волшебных палочек. Однако я надеюсь», — вздохнул он, — «что наши уроки не будут скучными. Я буду награждать тех, кто будет не просто зубрить учебник, но пытаться создать новые. Хотя, конечно», — подмигнул Слакхорн, — «в разумных пределах». «Профессор», — поднял руку Игнатус Пруэтт. «А что можно делать с помощью зелий?» Слизеринцы дружно зашикали, услышав его вопрос. «Не меньше, чем с помощью заклинания и взмахов волшебной палочкой», мистер Пруэтт улыбнулся мастер зелий. «Посмотрите сюда», он указал на маленький черный котел, в котором плескалась жидкость, напоминающая расплавленное золото. «Это зелье называется Феликс Фелицис. Приняв его, вы обеспечите себе удачу на несколько часов в любом задуманном деле». «Мы будем изучать его?» – спросила Эмилия Гринграсс, хрупкая белокурая девочка со светло-зелеными глазами. Будучи наполовину француженкой, она иногда произносила английские слова с забавным прононсом. «Нет, мисс Гринграсс», – улыбнулся Слакхорн, – «это слишком сложное зелье. Сегодня мы будем изучать простейшие зелья для излечения фурункулов». Декан Слизерина объяснил рецепт и записал на доске необходимые компоненты. После этого дети приступили к расталкиванию в ступках змеиных зубов и варке рогатых слизняков. Для ускорения работы профессор завел граммофон, поставив одну из веселых полек Штрауса. К концу урока Слакхорн, обходя класс, похвалил Тома вместе с Лестринджем и Гринграсс. Рядом с другими учениками он недовольно крякал и шел дальше. У гриффиндорцев дела шли хуже. К концу урока только Августа Энслер сумела правильно приготовить зелье. Зато у Лин Пинетти котел вспыхнул, обдав ее отвратительной жижей. Профессор Слакхорн очистил ее одежду и объяснил, что в зелье не надо добавлять иглы шишкороста. Глядя на смеющуюся Эмилию, Том заподозрил, что дело здесь не в ошибке гриффиндорки. Поэтому он не удивился, увидев, как на выходе Рэндальф упал под смех Игнатуса и Дженни. Том с грустью подумал, что, хотя его одноклассники начали первыми, от гриффиндорцев еще следует ждать неприятностей. Никто и не заметил, как пролетел сентябрь. Деревья у Черного озера тронула желтизна. Том стал лучшим по всем предметам, и на занятиях получал только самые высшие баллы. Его природное честолюбие подстегивалось стремлением проявить себя. Профессора Бири, Раджан, Марифот ставили его в пример другим. Даже Дамблдор, у которого Том не ходил в любимцах, ставил ему отличные оценки. Учитель трансфигурации всегда как-то странно посматривал на Риддла, и, хотя хвалил его за успехи, без него тот чувствовал себя свободнее. Профессор Слакхорн также хвалил мальчика, хотя Том чувствовал, что он настороженно относился к его магловскому происхождению. В свободное время Том читал в библиотеке или изучал подземелья. Перед сном он обменивался ядовитыми репликами с Мальсибером, ловя на себе неприязненный взгляд Крэбба и равнодушный Блэка. Круг его приятелей по-прежнему ограничивался Рэндальфом и Друэллой. В погожие дни они пару раз сходили на озеро в надежде увидеть гигантского кальмара, и все же близко сойтись с ними Том не мог. Лестриндж обожал квиддич, Рози любила посплетничать с подругами. Тому все это было неинтересно, и он с головой погрузился в учебу. Вечером 1 октября Том засиделся в библиотеке. За окном снова шел облажной ливень, и читальный зал освещали десятки летающих свечей. Том давно закончил уроки и читал свежий выпуск ежедневного пророка. Двухдюймовые буквы передовицы почти кричали. Капитуляция в Мюнхене. Триумф Гриндевальда. Вчера, 30 сентября, премьер-министр Маглов Невилл Чемберлин подписал в Мюнхене соглашение по чехословацкому вопросу. Документ также подписали рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер, дуче Италии Бенито Муссолини и премьер-министр Франции Эдуард Даладье. Соглашение предусматривает отторжение Судетской области от Чехословакии и ее передачу Германии. Соглашение вызывает недоумение. Сэр Чемберлин отправлялся в Мюнхен с иными намерениями. Еще месяц назад он утверждал, что сумел побудить Гитлера к разумному компромиссу. Вместо этого он по возвращению в Лондон лепетал, как слабоумный: «Я поговорил с Гером Гитлером. Я привез нам мир». Не был ли он, как и премьер-министр Франции, под воздействием заклятия империя? Видный макдловский политик сэр Уинстон Черчилль и по этому поводу сказал: «У Британии был выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну». Том посмотрел на движущийся рисунок, где четверо мужчин в респектабельных костюмах подписывали документ. Он вздрогнул. Мюнхен, Судеты, Прага – все это находилось где-то за 3-9 земель. Однако Том чувствовал, как в душе поднимается холодок страха. Том, мальчик, вздрогнул, услышав свое имя. Перед ним стоял Альбус Дамблдор, внимательно рассматривавший газету. «Профессор Дамблдор», — пробормотал он с удивлением, — «ты чем-то взволнован, Том?» Голубые глаза профессора внимательно осматривали мальчика из-за стеклянных овалов очков. «Гриндевальд стал сильным, не правда ли?» — неожиданно жестко спросил Том, указав тонким пальцем на движущуюся картинку. «Геллерд Гриндевальд, один из величайших волшебников», — кивнул Дамблдор. «Я не хочу, чтобы ты, Том, верил глупостям, будто его легко победить». Что-то мелькнуло в холодных глазах профессора. Том не мог точно сказать, была ли это затаенная жалость, боль или грусть. «Сэр», — Том старался преодолеть дрожь в голосе, — «а в чем секрет могущества Гриндевальда?» Дамблдор прищурился и бросил пронзительный взгляд на его левую руку. «Ты еще слишком мал, Том, чтобы думать о таких вещах», — сказал он и, поправив складки серой мантии, быстро пошел к двери. Глава 10. Хэллоуин. В половине четвертого Том вместе с остальными слизеринцами брел на первый урок полетов. Октябрьский день выдался пасмурным и необычайно холодным. Хотя стояла только середина осени, воздух укрывала густая серая дымка, как зимой. Том посмотрел на ровную лужайку напротив запретного леса и почувствовал себя глубоко несчастным. Его не развеселил даже визг Араминты, наступивший на проползавшего по влажной траве слизня. С раннего детства Том ненавидел спорт. Хрупкий и длинный, он всегда был худшим в спортивном зале. Его сутулая спина и тонкие бицепсы, которые мог обхватить пальцами ребенок, вызывали вечные насмешки. Том надеялся, что хотя бы в волшебном мире не будет спорта. Но в воскресенье он получил объявление о первом уроке полетов, который должен проходить с гриффиндорцами. «Я так мечтаю попасть в квиддичную команду», — пробормотал Рэндальф. «Первогодки не могут играть», — наставительно заметил Альфред Блэк. «Может, мы станем исключением?» — с надеждой вздохнул Лестриндж. Нортон и Энтони прыснули. Том поморщился, слушая, как Эмилия Гринграсс рассказывает о своем умении летать и укрощать шпорами гиппогрифов. Том был уверен, что Гринграсс врет. Она врала почти всегда. «Наш Томми трусит летать», — важно протянула Эмилия, перехватив его взгляд. Ее зеленые глаза с голубоватым отливом сверкнули веселым огоньком. Слизеринцы, кроме совсем раскисшей Арминты, разразились хохотом. Том с яростью посмотрел на Эмилию. Несмотря на холод, девочка не надела плащ. Том не сомневался, что она хочет продемонстрировать красоту своей тонкой фигуры, а заодно и новые замшевые ботинки. К ярости Тома даже Лестринг таращился на нее как идиот. «Гляди-ка, грифы уже приперлись», — воскликнул с отвращением Рэндальф. 10 гриффиндорцев стояли рядом со старыми кометами 100. При одном взгляде на них Мальсибер досадливо поморщился. Он, видимо, привык летать на гораздо лучших метлах. Том также с неприязнью посмотрел на гриффиндорцев, заранее готовясь к худшему. Подтянутая Августа Энслер что-то шептал Элин Пинетти. Взглянув на Ридбла, подруги рассмеялись. Игнатус Пруэтт, бывший, видимо, лидером у гриффиндорцев, повернулся к своим. «Мы, похоже, сможем сбросить с метел пару змеенышей», — усмехнулся он. «С каких пор облезлые кошки научились летать?» — хмыкнул Мальсибер. Слизеринцы, включая Тома, одобрительно загудели. «Помолчите, мистер Пруэтт. Успокойтесь, мистер Мальсибер». На поляну легко выбежала высокая темноволосая женщина. Ее четкая интонация хорошо сочеталась со светло-голубыми глазами и чуть заметными морщинками у глаз. «Я, Джакунда Сайкс, буду вести уроки полетов. Что ждете? Становитесь к метлам». Том сбросил плащ и с опаской посмотрел на метлу. Пережив в детстве 3 перелома, он с ужасом думал о том, насколько больно упасть с такой высоты. Из бесконечных разговоров Рэндальфа о Квиддиче Том знал, что Джакунда Сайкс 3 года назад первой в мире перелетела на метле Атлантику. Однако Том не интересовался спортом и при взгляде на мисс Сайкс не чувствовал ничего. Здесь, разумеется, есть кое-кто, кому понадобятся уроки полетов. Игнатус Пруэтт насмешливо посмотрел на него. Умение летать – это наследственный дар, и у грязнокровок, боюсь, в воздухе шансов нет. Я бы на твоем месте заткнулся, Пруэтт, если не хочешь сожрать пару слизней. Том с ненавистью посмотрел на Игнатуса. Гриффиндорцы засмеялись, но профессор Сайкс шикнула на них, увидев, что Том выхватил палочку. «Спокойно, мистер Ридбл». Женщина вышла в центр лужайки. Том нехотя убрал палочку. «Предупреждаю, никаких дуэлей в воздухе, иначе немедленно отправитесь к директору». Том еле сдерживался, чтобы не наслать на Пруэтта заклинание посильнее, и пытался сконцентрироваться на своей метле. «После моего свистка вытяните правую руку над метлой и скажите вверх», — кивнула профессор. «Раз, два, три». Том дернул левую руку и с удивлением обнаружил, что ничего не произошло. Почти все гриффиндорцы и слизеринцы держали в руках метлы. Лишь у него, Арминта и еще одной слизеринки, Марты Винс, метлы остались неподвижными. «Отлично», — заметила профессор Сайкс. «Кто не сумел поднять метлы, пытаются снова. Остальные взлетают по моей команде». Первым оторвался Игнатус. Немного осмелев, он направил метлу вверх и стремительно взмыл в небо, остановившись лишь когда очутился примерно в 40 футах над землей. Однако Рэндальф не мог уступить гриффиндорцу первенство. Едва коснувшись ногами лужайки, он взлетел навстречу Пруэтту. За ними стали подниматься Мальсибер, Крэп, остальные гриффиндорцы. Только Эмилия Гринграсс к радости Тома села на метлу задом наперед. «В чем дело, грязнокровка?» Том поднял голову и заметил важно пролетавшего Мальсибера. «Может, змеям просто надо шипеть в болоте?» Рассмеялся Игнатус. Ухватившись левой рукой за метлу и вытянув правую, он помчался к окутанному серыми клубами тумана озеру и полетел над ним, чуть ли не касаясь водной глади носками ботинок. «Давай, давай, ну же, вверх или как там?» — шептал в ярости Том. Но метла, как заговоренная, продолжала лежать на земле. Том вновь, как и в приюте, почувствовал ярость унижения. Это чувство душило его всякий раз, когда другие дети во время игры в футбол обзывали или пинали его. Том лихорадочно достал палочку, готовясь ответить на любое оскорбление. Но Рэндальф, Игнатус и Августа, позабыв о нем, мчались на перегонки, словно гонялись за Снитчем. Низкое небо скрывало вершины Хогвартских башен, и Том с тоской наблюдал за бесконечными клубами тумана, смешивавшимися с пеленой грязно-серых облаков. «Ты слишком длинен, чтобы летать, змееныш», — назидательно заметила Августа, приземляясь на лужайку. К ярости Тома Гриффиндорки Лин Пинетти и Мона Маккей просмеялись. Игнатус Пруэтт проделал пару раз мертвую петлю над озером и затем под восторженные крики девочек приземлился на лужайку. Отшвырнув в сторону метлу, Он весело побежал к радостно приветствовавшим его одноклассникам. «Великолепно, мистер Пруэтт», — улыбнулась мисс Сайкс. «Я сообщу о вас капитану команды. Первогодки не могут играть в квиддич, но в будущем году вы смело можете претендовать на позицию нападающего или ловца». Грустно вздохнув, Том посмотрел на башню с высоким окном. Это был кабинет профессора Мэрифот с прекрасным видом на озеро. Тому показалось, будто в окне мелькнули фигуры Галатеи Мэрифот и Альбуса Дамблдора. Что, если Дамблдор видел его позор? Одна мысль об этом была для него страшнее любых насмешек. Том взглянул на лежавшую метлу и с ненавистью пнул старое древко. Том медленно шел по залу славы. Кубки и щиты с гербами, таблички и статуэтки отливали на солнце серебряными и золотыми искрами. Прищурившись, Том стал рассматривать кубок с именем некоего Маркуса Вилмора, который получил в 1882 году награду за лучшую игру в квиддич. Том подумал, что проверить эти кубки было хорошим началом поиска семьи. Минувшая неделя выдалась отвратительной. Едва Том входил в гостиную, как Мальсибер и Крэп вытягивали левые руки и начинали изображать подъем метлы. Гринграсс и Пак награждали его ехидными взглядами. Кто-то из них рассказал о случившемся второкурсникам, и Лукреция Блэк не преминула воспользоваться таким подарком. Удостоверившись, что Том в гостиной, она с ядовитой улыбкой сообщала, что не умеющего летать нельзя считать мужчиной. Том с грустью думал о том, что на каждого из своих врагов он мог бы наложить проклятие. Но он не делал этого, помня разговор в приюте с Дамблдором. Однажды, когда тому было 6 лет, завхоз Эрни Спенсер выпорол его ремнем так, что он неделю не вставал с постели. Мало ли какие наказания предусмотрены в Хогвартсе за нападение на богатых малолеток, через 3 стеллажа тома постигло разочарование. Никаких Ридлов не было. Это, конечно, не говорило ни о чем. Зал славы казался огромным. Но фамилия Ридл, похоже, не была известной в волшебном мире. Покусывая нижнюю губу, Том продолжал смотреть переливающиеся стекла, хотя ехидный шепот внутри подсказывал, чтобы он не рассчитывал на успех. «Привет!» — раздался сверху мелодичный голос. Под потолком пролетало привидение молодой женщины. Белокурая девушка с волосами до пояса и развивающейся до самой земли мантией, наверное, была красавицей, но ее вид был высокомерный и неприступный. «Добрый день, Елена!» — мягко улыбнулся Том. Он нашел ее имя в энциклопедии призраков и знал, что она не откликается на серую даму. «Ты знаешь мое имя?» — удивился призрак, подлетев к стеллажу. «Обычно меня зовут Серой Дамой, но я не отзываюсь на это прозвище. Ты всегда читаешь допоздна. Почему я никогда не вижу тебя в нашей гостиной? Я учусь в Слизерине», — Том показал на серебристый значок змеи. «В самом деле, я думала, ты на моем факультете. Большинство слизеринцев – отпрыски древних родов, которые раздуваются от спеси. Тебя зовут, кажется, Том?» «Да, Том, Том Ридл», — кивнул мальчик. «Может, вы поможете мне, Елена?» Он постарался просить мягко, но его голос звучал почти как приказ. «Вы что-то слышали о Ридлах?» «Никогда не слышала такой фамилии», — нахмурилась серая дама. «Ты левша?» Она удивленно посмотрела на его серо-зеленый галстук. Том вскинул брови. «В этом есть что-то особенное?» «Не очень. Но левша в колледже Салазара?» Женщина сначала нахмурилась и тотчас, меланхолически улыбнувшись, полетела прочь. Том помчался за ней по каменным плитам и через пару минут выбежал в базальтовый холл. «Елена!» — громко звал он. «Елена, подождите!» Призрак Рейвенкла помчалась быстрее и пролетела через стену, оставив тома одного в холле. Мальчик опустился на мраморные ступени и уставился на собственные ботинки. Утром в Хэллоуин Том встал в 6 часов, ночью ему, как и в первый день, приснилось зеркало с отвратительным лицом в виде змеиной морды. Том проснулся в холодном поту и с дрожью в руках. Он чувствовал легкий озноб даже когда вышел в гостиную и сел читать учебник по расширенной травологии. Через полчаса Том понял, что не может читать. Сегодня был день рождения Лесли, и от него ускользал смысл слов. Взмахом палочки Том зажег 12 свечей. Столько, сколько исполнилось бы ей. Перед глазами стоял набор позолоченных рождественских шишек. Почему Лесли с ее серебристым смехом должна была умереть, а такое бесполезное создание, как Билли, живет? Том вздрогнул, поразившись собственной мысли. Спотыкаясь от волнения, он пошел на завтрак. Войдя в большой зал, Том почувствовал сладковатый запах запеченной тыквы. В воздухе летало много летучих мышей. Тому показалось, что в отсвете факелов он видит большие красные глаза, Но это была иллюзия игры огней. Взволнованный Дамблдор быстро шел по залу, беседуя с Галатеей Морефот. Сидящий за преподавательским столом профессор Герберт берехмурился и что-то бормотал директору Дикпиту. Том поскорее взял номер ежедневного пророка и углубился в передовицу. Заместитель министра магии Эдуард Вейн рассказывал, что после смерти президента Мустафы Кемаля в Турции усилились сторонники Гриндевальда. Впрочем, в турецких новостях не было ничего удивительного. Иранские маги уже присягнули на верность темному волшебнику, да и в Британской Индии были заметны брожения. Замечтался, грязнокровка. Том вздрогнул, увидев Нортона Мальсибера. «Я думал, наш мистер Всезнайка опять что-то учит». «Пошел нахрен», Том досадливо отвернулся, подвинув чай. «Ты выражаешься, как поганый магл», хмыкнул Нортон. «Неудивительно, что ты вырос нелетающим ублюдком. Разве, а я вот сомневаюсь в твоей чистокровности, Мальси». Риддл с ненавистью уставился на дорогие замшевые ботинки Нортона. Через мгновение раздался крик, и его враг растянулся на полу. Сидевшие напротив Друэлла, Эмилия и Араминта рассмеялись. Том вздрогнул. Зачитавшись, он не заметил, как девочки вышли на завтрак и стали весело болтать о том, с кем встречается Эрик Розье, старший брат Друэллы. Все трое были в новеньких темно-зеленых мантиях и с изумрудными заколками в волосах. «Ты заплатишь за это, грязнокровка», — плаксиво простонал Мальсибер, потирая ушибленный локоть. «Угу, непременно», — рассеянно пробормотал Том, доставая из портфеля свиток по травологии. Нортон сплюнул и, поднявшись, пошел прочь. «Паршивый ублюдок», — фыркнул Риддл ему вслед. «Это надо было видеть со стороны, Том», — прыснула Друэлла. Арминта помахала маленькой белой ручкой. Эмилия снисходительно улыбнулась. Она не любила Тома, но огонек в ее глазах показывал, что девочке понравилось падение Нортона. Том рассеянно взглянул на волшебный потолок, изображавший облажной ливень. Его напугал дурацкий сон, затем разозлил Нортон. Ему показалось, что это еще не худшее, что может случиться за сегодняшний день. Предчувствия не обманули Тома. На уроке травологии профессор Бери увлеченно рассказывал о четырех способах использования шишкороста. Рейвенклавки Джулия Кэмпбелл, Миранда Литтлтон и Салли Купер слушали его лекцию вполуха и о чем-то постоянно перешептывались. Том подозревал, что причиной их бесконечных разговоров были движущиеся картинки Миранды, которая красиво рисовала. Нортон Мальсибер под шепот Крэбба и Гринграсс из-под тишка бросался в них рыбьими глазами. Девочки шипели, но не предпринимали ничего. Все изменилось, когда Том посмотрел на ластик Миранды. У нее была красивая резинка в фиолетовом футляре с рисунком розы. Том фыркнул, представив, как она ударит Крэбба в лоб. В ту же секунду ластик взлетел и стукнул Энтони по лицу. Класс сгрохнул от смеха. Возмущенный профессор Бери снял с Рейвенкла 15 баллов, чем вызвал восторженный гул слизеринцев. Говорят, профессор Бери мечтает организовать в Хогвартсе магический театр. С восторгом прошептал Арминта при выходе из класса. «Тебе, Берг, не дает покоя слава великой актрисы», — хмыкнул Лестриндж. «Мамочка умрет, увидев тебя в длинном платье и белых перчатках». Слизеринцы засмеялись. Раскрасневшаяся Арминта с ненавистью посмотрела на Рэндальфа. Том фыркнул. Актриса казалась ему кем-то вроде дорогой шлюхи. Мутные потоки воды закрывали высокое окно, за которым едва угадывались силуэты запретного леса. Постояв немного у окна, Том пошел на следующий урок. На уроке заклинаний профессор Раджан объявил, что они приступают к изучению левитации. Направив палочку на мышь Сьюзан Пак, он к восторгу учеников заставил ее полетать. Том тренировался в левитации весь вечер и не сомневался в успехе. К досаде Тома его напарником оказался Энтони Крэбб. Сначала он тупо смотрел на гусиное перо, затем стал усиленно махать палочкой. «Ты неправильно произносишь», — Том посмотрел на Крэбба с нескрываемым презрением. «Вингардиум левиаса». Он уверенно взмахнул палочкой, и длинное перо, оторвавшись от парты, полетело по классу. Рэндальф, Друэлла и Араминта зааплодировали. Испуганные хаффлпаффцы, кроме недовольно фыркнувшего Филиппа Дитгори, смотрели на Тома, как на загадочное существо. «О, великолепно!» — воскликнул Саид Раджан. «Посмотрите, мистеру Риддлу это удалось», — Том улыбнулся, но тут же осекся. Профессор Раджан внимательно посмотрел на его левую руку. Мальсибер, однако, не стал репетировать заклинания и до конца урока отпускал Крэббу и Гринграсс колкости в адрес Риддла. Том вышел из класса впереди всех и поспешил на обед. На дом задали не так уж много, так что вечером он наконец был свободен. «Должен признать, у тебя неплохо получилось, грязнокровка», — хмыкнул Мальсибер, когда ученики вышли в коридор. «Безумно счастлив получить похвалу от такой серой бездарности, как ты», — парировал Том. Проходившие по коридору хаффлопаффцы, белобрысый мальчик в очках с толстыми стеклами Эндрю Трейтон и темноволосая девочка Лайза Карви, с опаской посмотрели на них. «Знаешь, Томми», — вздохнул Нортон, — «даже если ты выучишь все заклинания, все равно ты грязнокровка. Земля не перевернется, и грязнокровка останется грязнокровкой», — засмеялась Эмилия, поправляя на ходу длинные пшеничные волосы. «Минус 5 баллов со Слизерина, мисс Гринграсс», — заметил подошедший Дамблдор. «Я не потерплю это мерзкое слово». Том улыбнулся, но профессор окинул его пристальным взглядом, точь в точь как мистер Оливандер, когда узнал, что Риддл левша. Нахмурившись, Том отошел к стрельчатому окну и посмотрел на бесконечную пелену туч. Поздним вечером Том сидел в кресле и теребил бахрому накидки. Иногда, отвлекаясь от книги, он рассеянно смотрел на весело горящее пламя в камине. Даже оно не могло согреть сырую зябкость подземелий. Его отвлек странный гул. Слева у стены стояла группа учеников. Из обрывков разговора Том понял, что учителя впервые за 2 месяца вывесили рейтинги. Задыхаясь от волнения, он помчался к стене, возле которой стояли 10 песочных часов с изумрудами. На каждом из приборов было выгравировано имя ученика. 65. Невероятно, раздался сдавленный голос Арминты. 65, Эмилия вскрикнула, и, забыв о манерах, стала пробираться к часам. Том что-то пробормотал. Какой-то ученик набрал 65 баллов. На фоне 11, 15, 20 баллов это казалось невероятным. Но в первых часах изумруды замерли на делении 65. С минуту Том смотрел на них и только затем прочитал. Риддл Том Марвела. 65 баллов. Огромная гостиная поплыла перед глазами. Друэлла, Марта и Рендельф что-то кричали. Многие, включая второкурсников, рассматривали Тома так, словно он был одет в диковинную одежду. Лукреция кусала тонкие губы. Риддл бросил на нее победный взгляд, но тут же встретился с ненавидящими глазами Нортона. Хотя Том вошел в спальню последним, его соседи еще не спали. Мальсибер и Крэп стояли возле столика. Пологи Рендальфа и Альфорда были открыты. Том понял, что враги решились устроить представление. Однако он знал разоружающие и блокирующие заклинания, и не сомневался, что отразит атаку обоих. Присев на кровать, он надел серо-зеленую пижаму и достал газету. «Штудируем периодическую прессу, грязнокровка», — ухмыльнулся Крэп. «Ты делаешь поразительные интеллектуальные успехи, Энтони», — заметил Том шелковым голосом. «Выучил фразу со слов Мальси или Гринни. Не смей называть меня Мальси», — с ненавистью воскликнул Нортон. «Ты же зовешь меня Томми, так почему мне нельзя?» Том старался говорить как можно более равнодушно, хотя нервы были напряжены до предела. «Ты, грязнокровка», — сплюнул Нортон, видимо, не найдя других аргументов. «Знаешь, как чистокровные маги прогоняют таких, как ты?» Том с интересом посмотрел на него. «Серпен Сортиа», — воскликнул Мальсибер. Раздался звук, похожий на выстрел. Из палочки Нортона вылетела длинная черная змея и, шлепнувшись на пол, с угрожающим шипением поползла по полу. Том улыбнулся. «Привет», — спокойно сказал он. Толстая змея послушно свелась в кольцо, точно пустой садовый шланг, и уставилась неподвижным взглядом на Тома. «Повелитель», — прошипела она. «Спокойно, друг». Том встал с кровати и улыбнулся, глядя на потрясенные лица соседей. Протянув руку, он погладил гадюку по головке. «Неплохо бы пугнуть этого гаденыша», — Том указал на Мальсибера. Змея покорно развернулась и поползла к Нортону. Раздался визг. Мальсибер забился с ногами в угол кровати и судорожно обнял колени. Гадюка тянула головку к его постели. «Боишься моих черных друзей, Нортон?» — усмехнулся Том, подойдя к его кровати. В зеленоватой полумгле его длинная фигура была похожа на призрака. «Только посмей обозвать меня еще раз грязнокровкой. Уж шелить его, повелитель!» Послышалось низкое шипение. «Не стоит!» — прошипел Том. «Ползи лучше в подземелье, друг!» Черные кольца покорно поползли к двери. Мальсибер продолжал что-то лепетать. Том презрительно усмехнулся и, развернувшись, пошел к выходу. Потрясенные Лестриндж, Блэк и Крэп расступались, словно по спальне шел прокаженный. Том не заметил, как вышел в пустую гостиную. В голове мутилось. Том понял, что не сможет вернуться в спальню. Оглянувшись, он залез с ногами в большое кресло у камина и поплотнее укутался толстым зеленым пледом. Глава 11. Последний враг. Том вздрогнул и пощупал мягкую кожаную ручку. Ноги затекли, а шею саднила легкая боль. Каминные часы показывали половину пятого. Он проспал в кресле почти всю ночь. Том вспомнил прошлый вечер и почувствовал, что его нервы натянулись до предела. Круглая гостиная, украшенная силуэтами змей, переливалась тусклым зеленым светом. Темные окна отражали мутные блики озерной воды. Было раннее утро 1 ноября. Том решил почитать перед завтраком. Порывшись в портфеле, он с огорчением заметил, что там лежали только несколько прочитанных книг. Оставалась библиотека, до открытия которой было около часа. Через 10 минут мальчик брел по пустым коридорам, любуясь аркадами и портиками. В 6 часов Том вошел в библиотечный зал. Полукруглые окна были мокрыми от водяных разводов. На стеллажах стояло множество книг, однако взгляд мальчика сразу выцепил толстый том в коричневом кожаном переплете, на котором золотыми буквами было выведено название «История Хогвартса». Это было интересно. Том схватил книгу. В конце шли сведения об основателях, и он открыл раздел о Салазаре Слизерине. На большом листе пергамента был портрет лысого старца с морщинистым лбом и сине-зелеными глазами. Ниже золотой вязью был выведен текст. «Салазар Слизерин – один из 4 основателей школы чародейства и волшебства Хогвартс. Слизерин родился в начале Ховика в болотистых местах Уэльса. В совершенстве владел легилименцией и был известен как ярый борец за чистоту крови волшебного сообщества. Ценил в учениках целеустремленность, амбициозность и чистоту крови. Салазар Слизерин умел говорить на парсилтанге, и эта способность передалась его потомкам. Одна фраза застыла перед глазами Тома, так что у мальчика перехватило дыхание. Неуверенный, что понял ее правильно, он перечитал еще раз. Приметной чертой Салазара Слизерина была леворукость. Слизерин остается единственным известным левшой среди британских магов. Так вот почему всех так волновала его леворукость. Том задумчиво посмотрел на парящую над ним свечу. Сходство со Слизерином было поразительным. Оба были левшами, оба знали змеиный язык, оба не любили маглов. На мгновение тому показалось, будто старец с портрета подмигнул ему и чуть улыбнулся. Что, если Салазар Слизерин был его предком? «Привет», — раздался сверху мягкий женский голос. «Доброе утро, Елена», — рассеянно кивнул Том. Он взял с собой книгу и вышел в длинный полутемный коридор с движущимися картинами. Призрак Рейвенкла последовал за ним. Тому казалось, что даже на лету серая дама таинственно шуршит призрачной мантией. «У тебя вчера был день рождения?» Риддл удивленно посмотрел на Елену, остановившись возле маленькой лестницы, ведущей в нижнюю галерею. «Кровавый барон рассказал мне, что утром ты зажег 12 свечей». «А, нет», Том не сразу понял, о чем идет речь. Вчерашний день воспринимался им настолько длинным, что с того момента, казалось, прошла вечность. «Это день рождения моей знакомой. Она умерла», — грустно улыбнулся он. «Мне жаль», — Елена сделала разворот между стеной и потемневшими от времени каменными перилами. «Скажите», — Том нервно потеребил значок змеи. «Умирать — это страшно, умирать», — Елена нахмурилась. «Я не знаю, я никогда не умирала. Призраки, дружок, побоялись умереть. Мы застряли между жизнью и смертью. Значит, умирать совсем не обязательно». Перед глазами поплыло восковое личико Лесли на гробовой подушке. Тома передернуло. Определенно, он предпочел бы стать призраком, чем лежать в деревянном ящике среди похоронной хвои. Елена, словно поняв его состояние, застыла возле гипсового портика. Вчера все были так взволнованы, Том попытался сменить тему и посмотрел на лестницу, ведущую в коридор перед большим залом. Неудивительно, пожала плечами Елена. «Слухи о приходе темного мастера будоражат волшебников, Гриндевальда», — переспросил Том. «Едва ли», — серая дама говорила с легким волнением. «Гриндевальд — нынешний величайший темный маг, а темный мастер — будущий темный волшебник, который, по слухам, должен превзойти самого Геллерта. Это, конечно, сказки, но ходили слухи, что его явление должно было произойти в Хэллоуин». Том не сразу понял смысл сказанного, а когда до него дошло, книга выпала из рук. «Темный мастер может явиться сегодня», — выдохнул он. Елена кивнула. Том побледнел, подхватил книгу и помчался в большой зал. Призраки пролетали над мраморной лестницей, и Том, не замечая их, задевал развивающиеся мантии и блестящие перила. Друэлла Розье, как и Том, вставала рано. В начале восьмого она сидела в большом зале, делая пометки на пергаменте. Когда Риддл вошел, девочка с любопытством посмотрела на него. Том, однако, был слишком взволнован. Он быстро сел за стол и рассеянно посмотрел по сторонам. Дождь прекратился, но потолок затягивали низкие снеговые тучи. Том, Друэлла потянула приятеля за рукав. Это невероятно. Думаешь, Том непроизвольно дернулся. Перед глазами стоял портрет Слизерина и образ летящей серой дамы. Несмотря на утро, в зале стоял сумрак, и его, как и вечером, озарял отсвет множества свечей и факелов. Ты еще спрашиваешь? Том, да очнись. 65 баллов. Гриффиндорская заучка Линда Хэтбит сойдет с ума от зависти. Она, говорят, в прошлом году набрала 32 балла. Ярко-зеленые глаза Друэллы светились от восторга. Даже так, прошептал Том, с облегчением понимая, что Друэлла болтает об учебе. Он посмотрел на красный стол, зная, о ком идет речь. Второкурсница Линда Хэтбит считалась лучшей ученицей Гриффиндора. Том сразу заметил ее, в очках и с волосами, забранными в короткий хвостик. «Одеться нормально не может», — хмыкнула Друэлла. Том посмотрел на дешевую мантию Линды и почувствовал к ней симпатию. Девочка, поймав пристальный взгляд слизеринца, нахмурилась. Риддл послал ей насмешливую улыбку. Все сочувствие к Гриффиндорке сразу исчезло. «Привет, Том», — подбежавший Рэндальф казался смущенным. «Вот ты где! Мы с Альфом было забеспокоились. Куда ты исчез на всю ночь? С каких пор Блэк обеспокоен моей судьбой?» — буркнул Том, отпивая яблочный сок. Альфорд с каменным лицом проследовал к Лукреции и ее кузине, третьей курснице в Альбурге Блэк. Том не переставал удивляться, глядя на бесстрастное лицо Альфорда. Что бы ни случилось, оно оставалось неподвижным. Только по блеску серых глаз можно было предположить, о чем думает мальчик. «Том», — раздался шепот Рэндальфа. «Ты понимаешь, что это невероятно? Такого нет даже у Блэков», — покачал он головой. «Нет чего», — Друэлла бросила на Лестринджа любопытный взгляд. Она только что послала гриффиндорцам бумажного голубя с язвительным замечанием по поводу успехов Тома и Линды. «Том, Змееуст», — прошептал Рэндальф. «Шутишь?» Брови Друэллы подпрыгнули от изумления вверх. Некоторые слизеринцы бросили на них любопытные взгляды, и Том молил небо, чтобы они не услышали их разговор. «Ничего подобного. Вчера Том, представь, натравил змею на Мальсибера». «Я натравил?» — с негодованием воскликнул Риддл. «Ну хорошо, хорошо». Нортон бросил в него змею, а Том велел ей напасть на Нортона. К неудовольствию Тома, подошедшая Араминта прислушивалась к их разговору, хлопая темно-синими глазами с длинными ресницами. Нортона всю ночь била лихорадка. Так и просидел до утра на кровати, укутавшись одеялом. «Том, Араминта казалась совершенно белой. Знаешь, со змеями умели говорить только потомки Слизерина», — хмыкнул Риддл. Крэп и Мальсибер вышли к завтраку и сели за край стола. Нортон был бледен, и его остроносое лицо осунулось. Поймав взгляд Тома, он поскорее опустил глаза. «Ты знаешь», — Друэлла вопросительно посмотрела на него. «Это очень странно, Том, такой дар». «Да тише вы», — шикнул Том, глядя, как по залу идет Дамблдор. Профессор обернулся и наградил Тома внимательным взглядом. Мальчика не покидало ощущение, будто он знает о произошедшем. «Ну почему он на меня так смотрит?» — взорвался Том. Араминта дернулась, едва не пролив на скатерть вишневое варенье. «Что я, в полоску или в крапинку, или у меня из ушей паста торчит?» «Ой, Том», — пробормотала Друэлла, не обращая внимания. «Он просто не любит слизеринцев, вот и все». «Может быть», — пробормотал Том. Он посмотрел на зеленые бархатные вымпелы с эмблемами змей. Золотые кубки сверкали в сумрачном отсвете факелов. Том в сотый раз спрашивал себя, за что его не любит Дамблдор, но не мог найти ответа. Послонявшись час по коридору, Том пошел на травологию. Сегодня был практический урок в теплицах. Профессор Бири показывал ученикам королевские мухоморы. Дети с восторгом смотрели, как эти забавные создания, разговаривая друг с другом, низко кланялись и снимали шляпки. Том сидел рядом с группой рейвенкловок, состоящей из Миранды Литтлтон, Джулии Кэмпбелла и Салли Купер, которые потихоньку посмеивались над ним. Причем если Миранда вела себя тихо, то Джулия и Салли с лихвой восполняли отсутствие ее энтузиазма, мстя за издевательство Нортона Мальсибера. В любом случае, они настолько достали Тома, что он с трудом сдерживался, чтобы не выхватить палочку. Когда прозвенел звонок, Миранда уронила пергамент, и Риддл в попыхах помог ей его поднять. «Ой, Том, спасибо», — смущенно заулыбалась девочка. На уроках она всегда надевала большие очки, и ее серые глаза сияли из-под стекол. Эмилия Гринграсс что-то прошептала Мальсиберу с Крэббом, и они прыснули со смеху. Том с ненавистью уставился на неразлучную тройку. На истории волшебства призрачный профессор Бинс рассказывал о зарождении в 7 веке темного сообщества. Большинство слизеринцев дремали, только Том и Друэлла конспектировали лекцию. Из объяснений профессора выходило, что у темных сил есть иерархия. Том, однако, чувствовал, будто призрак не договаривает что-то важное. Интересный был урок, грязно КХММ. Томми, злобно пробормотал Нортон, при выходе из класса. «Тебе-то что, Мальси?» Презрительно фыркнул Том. «Повежливее, грязно», огрызнулся было тот, но осекся. «Ты, кажется, забыл моих маленьких черных друзей, Мальси». Том ехидно поднял брови. «Я могу позвать их снова», Мальсибер с ненавистью посмотрел на него. Том хмыкнул и пошел в Северную башню. Урок трансфигурации не обещал сюрпризов. После переклички профессор Дамблдор объяснял заклинание «Вера Вертум». Поставив на стол вазу, он мгновенно превратил ее в большую крысу. Эмилия с криком сбросила маленькие лакированные туфли и залезла на парту, опрокинув чернильницу на Сьюзан Пак. Том с презрением посмотрел на обеих. Профессор Дамблдор взмахом палочки очистил одежду Сьюзан и обул Эмилию. «Успокойтесь, крысы не так страшны, как кажутся», — доверчиво улыбнулся он. Точно переполох позабавил его самого. «Превратить вазу в крысу сложно. Сначала, — прищурился профессор, — мы превратим ластик в слизня». На партах появились серые стирательные резинки. Досчитав до 3, Том взмахнул палочкой и улыбнулся. Толстый слизень важно пополз по его парте, в то время как Рэндальф под ехидные смешки Друэллы продолжал махать палочкой. Заметив слизня Тома, Дамблдор довольно кивнул. «Мистер Риддл уже выполнил задание. Подумать только, всего за пару минут. Тренируемся, тренируемся», — бросил он остальным. Том посмотрел в окно. Низкое свинцовое небо казалось совершенно зимним. Начал падать первый снег, и беспорядочное кружение снежных хлопьев белой стеной заслонило школьный двор, лишив Тома возможности смотреть на происходящее за окном. «Профессор», — раздался в тишине голос Сьюзен, — «это правда, что фениксы бессмертны, сэр?» «И да, и нет, мисс Пак», — серая мантия профессора описала полукруг. «Фениксы не умирают сами. Они сгорают и возрождаются из пепла, хотя их можно убить. И все-таки», — улыбнулся он, — «даже это полубессмертие часто заставляет их страдать».